Интермедия. Команда исследователей аномалий Великого лабиринта Элра. Часть 1. Рассказ с точки зрения мужчины средних лет. Я осмотрел собравшихся рыцарей и с трудом подавил вздох от этого вида. Если бы я его не подавил, то мой сын бы расстроился. Господин рыцарь, а вы вообще знаете, куда вы собрались идти? Когда рыцарь услышал мой удивленный голос, его лицо скривилось от раздражения. И, похоже, мой сын, который стоит сейчас рядом со мной, начинает терять терпение. Ох, прости. Я случайно высказал свои мысли вслух. Ты вроде как всего лишь наш проводник, так что займись своим делом. О, даже так? В таком случае я отказываюсь от работы. Да делай, что хочешь, найдем другого проводника. Вряд ли. Сын двинул меня локтем, когда я уже планировал уйти. Нет, господин рыцарь, я прошу прощения, возможно, мой отец и не сдержан на язык, но он знает лабиринт лучше всех. Кроме того, в связи с возросшей популярностью охоты на пауков, сейчас осталось мало свободных проводников лабиринта. Если вы его уволите, то я не уверен, что вы сможете найти свободного проводника. Вот пацан, он же меня больно двинул. Ладно, пусть он сам договаривается, язык у него подвешен лучше, чем у меня. Судя по их отношению, они даже не представляют степень моего влияния на проводников. Если люди узнают, что я отказался от задачи, то другие к ним не пойдут. Они что, заявили сюда, не произведя никаких расспросов? Ладно. Будь рад, что мы позволяем ему остаться. Да, мы очень вам благодарны. Сплошные проблемы. Итак, господин рыцарь, когда вы планируете войти в лабиринт? Да я думаю, немедленно. Понятно. То есть вы уже подготовили провизию и противоядие? Вы так предусмотрительны? Чего? Еду и противоядие? Что? Вы их не подготовили? Похоже, даже мой сын уже начал сомневаться. Уже он начал понимать. А зачем еда для этого исследования? Вообще-то до того места, куда вы собираетесь добраться, надо идти 10 дней. Вы в курсе? А? Этот рыцарь слишком спешит. А это плохо. Они что, приперлись сюда, даже не разузнав ничего о лабиринте? И как они планируют в таком случае исследовать? Только не говорите мне, что они настолько некомпетентны, что их руководство отправило их на убой. Господин рыцарь, это же первый раз, когда вы планируете войти в великий лабиринт Элра? Ну да. Великий лабиринт гигантский. Он соединяет между собой два континента. Таким образом, будучи единственным путем между ними, поскольку плавание по воде невозможно из-за наличия водных драконов. Вы это знаете? Ты что, посмеяться надо мной решил? Это же все знают. Да, но поскольку великий лабиринт огромный, то путешествовать по нему без профессионального проводника невозможно. Вероятность выживания тех, кто идет без проводника, практически равна нулю. Хотя я не знаю, правда это или нет, но говорят, что старый герой вошел в великий лабиринт в одиночку и не вернулся. Рыцарь побледнел. Хм, похоже, они начали понимать, куда влезли, после того, как услышали, что даже герой не справился. Великий лабиринт имеет сложную структуру со множеством развилок и ответвлений. Если вы потеряетесь, это конец. Вы не сможете выбраться живыми. Даже мы, проводники, не знаем всех дорог в лабиринте. Я думаю, господин рыцарь все это знает. А папка бумаг для чего? Это все карты великого лабиринта, причем только его части. Это карта самого короткого и безопасного пути между континентами, которую вытащил мой сын. Одна эта карта уже, можно сказать, является увесистой пачкой. Никто не может сказать, что знает весь верхний уровень. Именно поэтому его и называют Великим Лабиринтом. Место, которое собирается исследовать господин рыцарь, находится в 10 днях путешествия от входа. 10 дней в одну сторону. На исследование местности еще 10 дней. И 10 дней на возвращение. Если не будет запасов еды на 10 дней, то вам придется вернуться в середине пути. Если возможно, хотелось бы, чтобы вы еще взяли запас дней на 10 в качестве резерва. Похоже, этих парней отправили проверить, почему резко возросло количество монстров в лабиринте. Они должны найти и устранить причину этого, но при таком подходе вряд ли у них что-нибудь получится. Местность, откуда толпой прут монстры, это как раз и есть местность, через которую проходит кратчайший путь. Если так подумать, то хотелось бы, чтобы они нашли причину и устранили ее. Интересно, что же там случилось? Кроме того, поскольку большинство монстров в Великом Лабиринте используют яд, противоядие необходимо. Также нужен огонь и запасы топлива. Лучше, если освещать дорогу будут как минимум два человека, поскольку огонь можно использовать для поджигания паутины, если кто-нибудь в нее попадется. Так что, господин рыцарь, позвольте я напишу вам список материалов, необходимых для похода. Поскольку у проводников есть магия для сворачивания пространства, переноску этой продукции можете оставить нам. Ах да, еще можно направить письмо вашей семье, все-таки это будет долгое путешествие. Мой сын быстро вдалбливал необходимое, а рыцарь оставалось только кивать головой. Тяжело ему будет в будущем. Ладно, попробую сделать все возможное, чтобы ваше письмо, посланное домой, не превратилось в завещание.